Глава 24. День, который грозил обернуться катастрофой, заканчивается. Не так уж и плохо. Меня, конечно, все еще беспокоит пропасть, только увеличивающаяся между Ириной и Ником, но от того, что папа на моей стороне, сердце просто пело. Я и забыла о том, как мне важна его поддержка. Лишившись ее, я будто потеряла самое ценное, и даже не осознавала этого до сегодняшнего дня. Папа дал шанс Нику. Такого поворота, по-моему, не ожидал ни Ник, ни Ирина, ни даже я. Но он дал. А это значит, что впервые для нас с Ником, для наших сложных и запретных отношений, забрезжил свет в конце туннеля. Интересно, а сможем ли мы стать парой? Не ходить по лезвию ножа все время, не просто поддаваться магии взаимного притяжения, а стать именно парой. Честно сказать, я не знала, но была готова попробовать, и мне не терпелось начать. После того, как стих шум внизу и везде выключили свет, я выскользнула из своей комнаты и тихо-тихо постучалась к Нику. Он распахнул дверь так быстро, что мне показалось, что он под дверью моего прихода ждал. А может, и сам собирался ко мне пойти. «Не спишь?» — немного неловко уточнила очевидное я. «Заснешь тут?» — тихо ответил он. «Входи скорее, а не то твой папа увидит и заберет мой шанс обратно». Ник дождался, пока я прошмыгну к нему в комнату и быстренько закрыл дверь. «Не волнуйся, папа уже заходил, пожелал мне спокойной ночи, так что он не придет». «А может, моя мамка придет мне спокойной ночи пожелать?» Попробовал пошутить Ник, но боль так и скользила в его голосе. Я грустно вздохнула, не зная, что и сказать. В то время, как мы с папой помирились, Ник и его мама, Ирина, короче говоря, пробила очередное дно. Как она могла почти отослать собственного сына? И ведь неплохая же она женщина объективно. Может, она просто не умеет быть матерью Нику? Он долгое время жил один, они отдалились настолько, что разучились быть мамой и сыном. «Я знаю, тебе так не кажется», — я коснулась его плеча. «Но все наладится, обещаю». «Обещаешь?» — Ник накрыл мою руку на своем плече ладонью. «Ладно, Алиса, я тебе верю». Он поймал мой взгляд, и мы просто стояли так и смотрели друг на друга, улыбались и понимали чувства друг друга без слов. Мы обрели что-то очень ценное, и нам только предстоит научиться обращаться с этим. Но мы справимся. «Тебе надо обработать ссадины», — нарушила комфортное молчание я. «Почему ты до сих пор этого не сделал?» «Ну как, хотел как в кино». Ник подвигал бровями, и я рассмеялась. «Клише?» «И ладно, с тобой я хочу испробовать все клише». Я взяла его за руку и повела к кровати. Он послушно сел на нее, я опустилась рядом, приметив аптечку на тумбочке. «Принесла горничная», — пояснил Ник, — «не мамка же». «Ник!» «Не будем об этом, хочу свое клише». Я покачала головой, но послушно смочила ватку перекисью водорода, а затем повернулась к Нику, взяла его лицо за подбородок и прошлась ваткой по разбитой губе. «Больно», — пожаловался Ник. «Потерпи». «Подуй». Я не смогла сдержать улыбку. Замерла, позволив себе чуть посмущаться, а потом все же нежно подула на ранку. Ник довольно заулыбался, как мальчишка, честное слово. «Спасибо, что заступился за меня, Ник», — поблагодарила я. «Для меня слова Руслана совсем ничего не значат. Но все же спасибо». «Ты мне говоришь спасибо? Ты сама за меня заступилась так, что я аж не ожидал». «Я на твоей стороне». «Знаю. Спасибо, Алиса». Я поменяла ватку и потянулась к ссадине на брови. Но неожиданно Ник потянулся вперед, и наши губы встретились в легком поцелуе со вкусом перекиси водорода. но все равно это был прекрасный поцелуй. «Ник», — чуть отстранилась я, — «мне все еще нужно обработать твои ссадины». «У меня уже все прошло», — самодовольно улыбнулся он. «Сказать тебе кое-что, Алиса Дианова». «Что?» «Ты самая лучшая. Пойдешь со мной на свидание?» «Сейчас?» — ахнула я от неожиданности. «Хотел бы я сейчас, но я обещал твоему папе быть поймальчиком, так что я не смогу украсть тебя сейчас, даже не проси». «Украсть меня не так-то просто», — рассмеялась я. «Ладно, уговорила». Ник схватил меня за руку, но я со смехом высвободила руку. «Ник, ты обещал моему папе». «Тогда завтра. Сходим на настоящее свидание, отведу тебя в лучший ресторан». «Серьезно?» «А ты как думала? Я настроен решительно». «Хм...» Я сделала вид, что задумалась. «Ладно, но есть условия». «Все что угодно». «Ты спросишь разрешение у папы». «Я понял, Алиса, ты все-таки хочешь, чтобы он снял мне голову». «Зря ты так. Папа дал тебе шанс». «Поверь, для папы любой твой ухажер будет как красная тряпка для быка. Это я тебе как мужчина говорю. Иногда я думаю над тем, каким буду родителем. В общем, если родится дочка, то я сразу куплю себе ружье». «Папа мне доверяет», — стояла на своем я. «И тебе будет доверять. Он поймет, что это не просто игра для нас. Так ведь?» «Алиса, я больше не хочу играть. Я устал играть в какие-то игры и исполнять дурацкие роли. Теперь я хочу жить. Я изменюсь ради тебя». «Ник, ради меня не надо. Ты для меня лучший. Но если хочешь что-то изменить, то меняйся для себя. Идет?» «Ага. Иди сюда, Алиса». Ник снова потянулся, чтобы поцеловать меня, но я кокетливо увернулась. «Нет, только после свидания. Второго нет, третьего». «Эй, а так мы не договаривались», — рассмеялся Ник. Я быстренько встала на ноги, оставляя аптечку. «Потому что если останусь еще рядом с Ником, то просто не смогу уйти. А я не намерена портить отношения с папой в первый же день. Наше свидание завтра, скорее бы».